На обоих, поверх повседневной одежды, было что-то вроде военной формы. Простые темно-коричневые жилеты с большой буквой «К», вышитые на груди и на спине. Дозорные Карлайла патрулировали стену, отделявшую остатки Шотландии от радиоактивной пустыни, некогда называвшейся Англией. Парни они были крутые, и Юэн это понимал. «Доброе утро», – учтиво сказал он. «Я за льдом для чая». «Сидел бы ты, парень», – добродушно посоветовал дозорный. «Там сейчас погода не для прогулок». «Продышаться хочется», – улыбнулся Юэн, давая понять, что он готов торчать тут день-деньской, пока его не выпустят. «Снеговиков полеплю опять же». «А, ну в добрый путь», – ухмыльнулся дозорный. «Налепи их и за нас с Грантом». Открыв небольшое окошко в двери, он оценил обстановку снаружи, потом повернулся к своему напарнику и кивнул. Они подняли два тяжелых деревянных засова, потянули дверь на себя и отошли на несколько шагов. Один из них присел на колено, и два ствола уставились в грязно-белую пустоту. «Путь свободен», – услышал Юэн. Достав из кармана потертые и исцарапанные темные очки, он нацепил их, затем зарылся лицом в шарф, чтобы укрыться от летящего в лицо ледяного крошева, и шагнул в морозный рассвет. «Тебе в ту сторону», – сказал дозорный, указывая туда, где раньше была дорога, пока старый мост над рекой Иден не обрушился и не заставил ее выйти из берегов. «И постарайся вернуться до обеда. Буря только поднимается, и к вечеру не будет видно низги. Будешь долбить лед, помни, у поверхности он чище», – добавил второй певучим голосом, и Юэн понял, что это женщина. Мир за порогом старой церкви был белым от инея и грязного обледеневшего снега. В глаза порошило ледяными иголками, и контуры зданий расплывались в снежной взвеси. С тех пор, как на планету обрушилась ядерная зима, снег и лед в Шотландии не таяли никогда. Одно время, пока тяготы бытия не сломили его окончательно, в туннелях Глазго, в основном на станции Каукеденс, жил человек по имени Стивен Месси. Когда-то он читал лекции в университете, а после краха цивилизации жил тем, что ходил по станциям и учил детей. Несмотря на трудные времена, лидеры станции понимали, что невежество – прямая дорога к погибели, поэтому Месси везде были рады. Он занимался и с детьми Юэна. И часто, когда уроки и работа оставались позади, почтальону выпадала возможность самому посидеть и поболтать со стариком. Стивен считал, что взрывы подняли в атмосферу огромное количество пыли и обломков, заслонив солнце и увековечив зиму. Если его спрашивали, сколько продлятся холода и когда планета наконец оттает, он обычно увиливал от ответа. Юэн грешным делом думал, что старикан просто не знает, что сказать. Но как-то, прилично нагрузившись местным грибным виски, учитель поведал, что по его убеждению, мир вступил в новый ледниковый период. Впрочем, он этого не говорил, чтобы не лишать людей надежды. Поминутно оглядываясь назад, не сожрал ли еще снежный вихрь силуэт старого собора, Юэн приближался к замерзшему руслу реки. Нет, старинный храм отсюда был еще хорошо виден, и можно было даже различить фигурки двух дозорных, выпустивших Юэна за льдом, а теперь настороженно следивших за ним. Тропа вывела его к торчащему на берегу обледеневшему огромному пню, к которому была прислонена старая кирка. Он сбросил рюкзак на снег, закинул автомат за спину и взялся за инструмент. За годы ледодобычи тут образовался целый карьер, доходивший почти до другого берега. Еще одно свидетельство того, что жизнь на поверхности была не сахар. Спустившись в карьер, Юэн быстро наколол полное ведро льда. Уже под конец он обратил внимание на вешки, вбитые в ледяные стены примерно на уровне колена. На одной из них висела табличка «Ниже этой линии не рубить». Лед ниже линии ничем не отличался от того, что уже гремел в ведре у Юэна. С какой стати его нельзя трогать? Может быть, там, в глубине, вмерз кто-то, кого неосторожный добытчик может разбудить своим ледорубом? Какое-то спящее чудовище? Чтобы не искушать судьбу, Юэн выбрался поскорее из карьера и потащил ведро обратно, к уже тающему в усиливающейся пурге собору. «Что там, ниже линии?» – спросил он у дозорных. «Осадки», – лаконично ответила женщина, опустила предохранитель на автомате и принялась рыться в кармане. На свет был извлечен старый дозиметр ярко-желтого цвета с круговой шкалой. Женщина включила его, и индикатор заряда тревожно замигал желтым. Это была привычная картина. В дивном новом мире зарядить любой электроприбор было, как правило, гораздо труднее, чем раздобыть его. А уж с этими машинками особый случай. Их и до войны было мало. Теперь же рабочие экземпляры стали невероятно редким сокровищем. Женщина опустила дозиметр в ведро. Стрелка чуть дернулась, но осталась в безопасной зоне. «Я таких с войны не видел», – уважительно произнес Юэн. «Может, больше и не увидишь», – ответила та. «Только им и спасаемся, хотя запаришься искать батарейки». «Вот за это мы ее и взяли в отряд», – ухмыляясь, добавил напарник. Женщина выпрямилась и уперла руки в бока. «А я думала за мою красоту и обаяние», – съязвила она, и оба засмеялись. Юэн, непосвященный в особенности местного юмора, терпеливо ждал, когда его пропустят внутрь. Кто знает, сколько еще времени ему придется торчать в старой церкви с этими веселыми людьми. Может быть, он даже успеет научиться смеяться их шуткам. Проклятый буран. Заметив смущение Юэна, мужчина усмехнулся. «Это моя жена», — объяснил он. «Класс», — вежливо кивнул Юэн. «Заходи», — сказала женщина, отступив в сторону. Шагнув в полумрак храма, Юэн снял темные очки, бережно положил их в карман и с ведром в руке направился к печке. За спиной он услышал, как дозорные закрыли дверь и как с тяжелым стуком упали на свое место засовы. В церкви почти никого не осталось, кроме женщины и трех детей разного возраста. Все, кроме младшего, годовалого карапуза, сидели на скамьях, распуская старую шерстяную одежду и скатывая шерсть в клубки. Юэн вывалил свою добычу в синюю пластмассовую бадью, наполовину наполненную водой. Лед остался плавать на поверхности. Самые крупные куски были похожи на миниатюрные айсберги. Ткнув один из кусков, Юэн с минуту завороженно смотрел, как он тонет и поднимается на поверхность, расталкивая мелкие льдинки, успевшие занять его место. «Вязать умеешь?» – спросила его женщина. Юэн моргнул. Вопрос был совершенно неожиданным. «Только шарфы», – ответил он. Женщина показала на стул, где лежала груда шерстяных клубков и коробка со спицами. «Ты ведь должен чем-то заниматься, чтобы отрабатывать постой, так?» – улыбнулась она. «Считай, что я тебя ангажирую. А то мне тут, признаться, скучновато. С ребятишками общих тем у нас не так-то и много». Вязать Юэн научился в незапамятные времена. Дни и ночи под землей были одинаково темны и бесконечны, развлечений было мало, и вязание помогало не только обзавестись удобной и теплой одеждой, но и отключить голову хотя бы на время, позабыв о бедах и жизненных неурядицах. Петелька, еще петелька, затягивает. Можно не думать о том, что работорговцы похитили всю твою семью, и, возможно, дети уже мертвы. Не думать об этом. Не думать. Петелька, еще одна. «Только сначала чаю заварю», — согласился он. «Будете?» Женщину звали Маргарет, а детей – Дженни, Марк и Коннор. Пока Юэн заваривал чай и разливал его по мятым кружкам, старшие мальчик и девочка глядели на пришельца пустыми, скучными глазами. Зато Коннор, самый маленький, улыбался во весь беззубый рот. Параллельно он запихивал в свои пеленки камешки, которые в изобилии были разбросаны по полу. «Коннор!» – застала его за этим занятием женщина. Услышав свое имя, он радостно вскочил на ноги, и пеленки под тяжестью камней поехали вниз, а по комнате распространился характерный запах. «Коннор!» – крикнула Маргарет, встала и бросилась к нему. Старшие дети прыснули со смеху. Пурга за стенами церкви выла все злей, а в комнате было тепло и уютно. Маргарет недавно исполнилось 23, и ее жизнь состояла из вязания и поисков мужа. Узнав, что Юэн в Карлайле проездом, она порядком расстроилась. Вязать с ней вместе было ничем не хуже, чем греться у Христа за пазухой. Другие варианты трудовой повинности нравились Юэну куда меньше. Сортировать в старом склепе под церковью разный хлам, принесенный снаружи или оставшийся с довоенных времен, или стоять на часах в морозной пустоши. В соборе не было единого для всех перерыва на обед. Время от времени местные обитатели менялись местами с караульными, чтобы те могли перекусить, попить чайку и согреться. Шли часы в тепле, тишине и спокойствии. Ближе к вечеру Юэн поменялся местами с Маргарет и вместе с детьми задремал под быстрое цоканье спиц. Когда стемнело, Маргарет опустила пониже 4 небольших масляных фонаря, висевших под потолком, и зажгла их. «Масла в городе по-прежнему много», – объяснила она, «хотя ходить за ним приходится все дальше и дальше». Юэн кивнул, отложил работу и встал, чтобы размять затекшие конечности. К нему подошла женщина-дозорная, с которой он говорил утром. «Так ты, значит, Юэн?» Он кивнул. «Понятное дело, тут любой чужак на виду». «Марла», — представилась она и протянула руку. Юэн не удивился ее сильному и уверенному рукопожатию. Утром он принял ее за мужчину, и не мудрено. Кроме голоса и имени, женского, считай, что и не было. «Говорят, ты из туннелей?» «Да, из Глазго». «Вот что, Юэн, навязал ты пока», — она кивнула на пряжу. «Разве что на тепло от печки, у которой сидел целый день. Ночью придется постоять в карауле на башне, и будем в расчете». «Идет», — поежившись, согласился Юэн. «А туннели-то тут при чем?» «Ну как же», — внимательно посмотрела на него Марла. «Ты ведь привык к темноте, не так ли? Должен видеть получше наших». «Разумно», — признал он. «И кого мне высматривать?» Марла подвела его к столу, где стояли непривычно чистые миски с ужином, мясом и грибным супом. «Чудовищ!» – коротко ответила она.